7 июля вернулись поездом на родину наши дзюдоисты, которые участвовали в 9-м чемпионате Восточной Азии по дзюдо. На чемпионате, который прошел 2 и 3 июля в Сянгане, Китая, присутствовали более 130 дзюдоистов и дзюдоисток из 8 стран и регионов, в том числе Корейской Народно-Демократической Республики Китая и Монголии. Ли Чжихян завоевала золото в весовой категории до 70 кг. Бронзу завоевали Пак Ын А в весовой категории до 48 кг среди женщин, а Ан Чжэ Юн и Ким Чжоль Гуан в весовых категориях до 60 и 73 кг соответственно среди мужчин.